просиять от радости, но только он собрался заговорить, девочка-служанка позвала его, и он направился в дом. Сяо Хун шла рядом с ним, плечо к плечу. Дзя Юнь шепнул ей: «Когда я пойду обратно, проводи меня, я расскажу тебе кое-что интересное». Сяо Хун снова покраснела и пристально поглядела на Дзя Юня. Когда они приблизились к дверям, Сяо Хун вошла первая, а через некоторое время появилась вновь и, откинув дверную занавеску, сделала юноше знак войти. «Госпожа просит вас, второй господин Дзя Юнь», — нарочито громко сказала она. Дзя Юнь улыбнулся и следом за нею вошел в дом. Справившись о здоровье Фэнзе, он передал ей поклон от своей матери, Фэнзе тоже справилась о здоровье его матери, а затем осведомилась. «Ты зачем пришел?» «Я давно пользовался вашими милостями, тетушка, но еще не отблагодарил за них», — отвечал Дзя Юнь. «Я постоянно помню об этом и чувствую себя неудобно. Мне хотелось выразить вам благодарность, но я боялся, чтобы вы не подумали, будто я делаю вам подарки из корыстных целей. Ныне, когда наступает праздник 9 числа 9 месяца, я приготовил кое-какие подарки для вас. Я знаю, что все эти вещи у вас есть, тетушка. Я хочу поднести их вам лишь из чувства уважения. Самое страшное для меня, если вы не примете их». «Ладно, садись и выкладывай, что у тебя есть», — прервала его Фэнзе. Дзя Юнь поклонился ей, сел и положил подарки на стоящий перед ним столик. «Ты ведь не живешь в излишней роскоши», — упрекнула его Фэнзе. «К чему было тратить деньги на подарки? Мне они совсем не нужны». «Говори прямо, зачем пришел?» «Просто так», — отвечал Дзя Юнь. «Мне неудобно, что до сих пор я не мог отблагодарить вас за милость и доброту». Он снова улыбнулся. «Нет, тут что-то не так», — воскликнула Фэнзе. «Я знаю, что денег у тебя нет. Почему же ты вдруг стал расходоваться на меня? Если хочешь, чтобы я приняла твои подарки, выложи все на чистоту. Если скроешь от меня истинную цель прихода, я ничего от тебя не приму». «Что вы? Что вы? Да разве я осмелюсь что-либо от вас скрывать?» — произнес растерявшийся Дзя Юнь, вставая. «Несколько дней назад я узнал, что господин Дзя Джен назначен главным распорядителем работ на императорском кладбище. А у меня есть несколько друзей, которые знакомы с подобными работами и были бы очень полезны господину. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы ему напомнили о них. Если им удастся получить 1-2 подряда, я не забуду ваших милостей. Что касается меня, то я всегда к вашим услугам. Что бы вы мне ни поручили, я приложу все усилия, чтобы вам угодить». «В других делах я еще могла бы что-то устроить», — произнесла в ответ Фэнзе. «А в служебных ничем помочь не могу. Наиболее важные дела подобного рода решают старшие начальники в Ямыне, а более мелкие — их подчиненные и всякие письмоводители. Людям посторонним добиться здесь чего-либо очень трудно. Наши близкие родственники — и те устроились всего лишь помощниками господину Дзя Джену. Если бы ко мне с подобной просьбой пришел даже твой второй брат Бао Юй, я ему ничем не могла бы помочь. Что поручить тебе, я тоже не знаю. В доме у нас дела такие сложные, что даже сам старший господин Дзя Джень с ними не в состоянии управиться. А ты еще молод, разве ты сможешь держать в руках наших слуг?